«Во имя оленя, только не мадемуазель Брюше!» «Во имя оленя, только не виконт де Блум!» простонала, заметив с другой стороны улицы одного из крупнейших кредиторов маркизы. И вот ведь несчастье, на его лице сияла такая улыбка, словно он спешит ко мне за процентами. «Нам нельзя к лошабилю», — уверенно заявил Ксавье и, подхватив меня под локоть, спешно повел в сторону кредитора. «Но туда тоже нельзя!» Мы замешкались и попались. «Ксавье!» Мадемуазель так бежала, что запыхалась и теперь усердно работала веером, несмотря на, в общем-то, зимнее время. «Маркиза де Бриен!» — воскликнул с другой стороны виконт. Мы с Ксавье напряженно переглянулись и поняли все без слов. Не сговариваясь, взялись за руки и обворожительно улыбнулись друг другу. Мой кредитор и фаворитка Ксавье остановились рядом с нами и негласно требовали объяснений. Мадемуазель так яростно молотила веером воздух, что с того летели розовые перышки, а у виконта нервно подергивалась верхняя губа, но он скрывал волнение, поправляя пышное жабо на груди. «Ксавье, я не понимаю, кто это?» «Маркиза, счастье мое, мне тоже требуется ответ». «Мы помолвлены», — ответили хором. «Но когда?» «Как?» Последний вопрос — хит сезона. Ответила бы в рифму про пятую точку и косяк, но сомневаюсь, что в Артехиде ее оценят. «Встречаемся 2 месяца, собираемся пожениться», — отчиталась. «И вам здравствуйте, господа». «Увидел вчера, влюбился, женимся завтра», — не согласился мой жених. «Не привык долго думать и сразу знаю, чего хочу». «Я в тебя почти влюбилась. Мужик, который знает, что хочет. Вау!» — прошепталась восторженной улыбкой. В ответ мою ручку облобызали и совершили такое, чего каждая женщина втайне ждет от своего возлюбленного. Он взял меня за руку и просто увел. Без объяснений, без выяснения отношений, под обомлевшие взгляды наших истязателей. Помог взобраться в лошабиль, даже потрепал лютого, шмыгнувшего следом. Дал отмашку кучеру и, не сводя с меня влюбленного взгляда, держал за руку до тех пор, пока мы не скрылись за поворотом. «Ксавье, ты... женись на мне, а?» После маленького приключения мы негласно перешли на «ты». Мужчина усмехнулся и в этот раз шуточно поцеловал мою ладонь. «Лена, ты обворожительна и великолепна, но твое сердце занято. Это так грустно и романтично, что я готова расплакаться. Ты правда 4 года хранил верность любимой, которую даже не помнишь?» «Ее помнит мое сердце, это главное». До Опа мы ехали молча. Я любовалась природой, цветущими магнолиями, праздничным декором ярких зданий, припорошенных крупными яблоневыми лепестками снега, и думала о печальной судьбе своего друга-кота. Чем ближе подъезжали к возможному порталу домой, тем сильнее волновалась. В груди щемило, ладони чесались, по спине ползли капельки пота, а я в целом не находила себе места. Комиссар-младший поскуливал, заглядывая мне в глаза и подныривая под ладонь, напрашиваясь на ласку. Я теребила его густую жесткую шерсть и ерзала. Ксавье в знак поддержки держал мою ладонь и не обещал, что все будет хорошо. Он вообще молодец. Зачем давать пустые обещания, если понятия не имеешь, что тебя ждет? По мощенной дороге до центрального здания мы шли пешком. Оповцы не одобряют эксплуатацию животных, что Ксавье и лютозверь высоко оценили. Они чувствовали себя легко и непринужденно на территории Оповского сада, а на мою спину словно нагрузили мешки с картошкой и с ними отправили на виселицу. Дворецкий тараканище меня сразу узнал и заверил, что Истьен будет рад нашей встрече. Лютозверь убежал в сад, а мы с Ксавье поднялись наверх к настоятелю общества. Увы, но в этот раз мы шли другим маршрутом и даже по другой лестнице. Господин изволил отдыхать после обильной трапезы, и нас проводили в его личные покои. Я в очередной раз бегло освежила в памяти историю Артехидии по развешанным на стенах картинам. На них олени и олениха гуляли по саду из магнолий. Артехида гладила их, а на другой картине передавала древним свитки и ключи от мира. На еще одной картине карта Артехидии, опутанная корнями магнолий с острова Начал. Я настолько прониклась атмосферой, что с новой силой захотела найти олениху, чтобы восстановить справедливость. Я не могла спустить ситуацию на тормозах и вернуться домой, не попытавшись ей помочь. Мама любит повторять, что все случайности в нашей жизни не случайны. Если ты попал в другой мир, значит, этот мир в тебе нуждается. И тут мне вспомнились слова местного Жорика, что пришлых выжимают на магетике и отправляют домой без памяти. «Господин велел, как только вы появитесь, сразу проводить вас к нему. Но только вас». Ксавье понятливо кивнул и устроился на диване, достав из своего изящного портфеля какую-то книгу. Я же вошла внутрь, в гостиную Истьена. Вообще есть у этого мужчины свой особый почерк. Он сочетает в интерьере несочетаемое и впихивает в комнату невпих... В общем, удивительный мужчина. В гостиной ютилось 5 кресел, 2 дивана, камин, столик с 5 стульями, козетка, лежанка, пара шкафов и еще куча мебели разных цветов и оттенков. Я молчу про обилие зеркал. Эстьен не страдает ложной скромностью и любит собой полюбоваться. Но был во всем этом несомненный минус. Самого хозяина на месте не оказалось. «Господин Эстьен!» – позвала со слабой надеждой. Не заметить клиента, мягко говоря, сложно. Из-за резной двери раздался шум, грохот и послышалась какая-то возня. Я бросилась на выручку и, распахнув дверь, застыла с раскрытым ртом. Вообще я не могла определить, визжать, кричать или кинуть в увиденное чем-нибудь тяжелым. Передо мной на полу копошилась огромная свинья. И, судя по всему, она проглотила Эстьена целиком. Заверещала свинья, пытаясь мне что-то объяснить. Но когда на тебя прет 2 центнера мяса, невольно включаются инстинкты самосохранения. Я схватила с тумбочки книгу и запустила в животное. Промахнулась. Обиженно хрюкнув, свинья скрылась за соседней дверью, откуда через несколько минут, запахивая халат, вышел Эстьен. И тут до меня дошло. Все дошло. «Вы свинья!» – прошептала ошалела. Он виновато улыбнулся, завязывая пояс на халате. «Нет, вы настоящая свинья!» «Прошу прощения, маркиза. Вы не должны были этого увидеть, но я... не знаю, что на меня нашло. Как услышал ваш голос, я должен был обернуться, но меня потянуло к вам неведомой силой, захотелось открыться. Простите меня». Открылся, чего уж там. Эстьен уникальный человек. Мало того, что тоже с земли, так еще единственный, кого я видела голым во всех смыслах этого слова. И душевно, и физически, и вообще развидеть бы это все. «Давайте просто об этом забудем», – нервно улыбнулась и сама проследовала в гостиную, где заняла одно из многочисленных кресел поближе к камину. Зимы в Артехиде и теплые, но когда нервничаю, меня всегда тянет к теплу. «Я к вам по нескольким поводам», – прокашлялась, не глядя на Эстьена. «Свинья, блин! Огромная! С длинным серым пятачком и черными глазенками!» «Первое. Комиссар Рекс счастлив сообщить, что вы можете отправиться домой». Эстьен, тяжело дыша, рухнул в соседнее кресло и, отерев свои подбородки, нахмурился. «Но должна предупредить, высок риск гибели». Мужчина усмехнулся и, удобно развалившись в кресле, заявил. «Дорогая, здесь я настоятель ОПА, а там обычная свинья. Не думаю, что готов променять все это на жизнь в скотнике в ожидании, когда меня зарежут на колбасу. Но, признаться, мне любопытно узнать о мире, из которого я прибыл». «Он называется Земля, и там, увы, едят свиней». «Земля?» – разочарованно протянул собеседник. «Обычная земля? Признаться, я рассчитывал на большее». «Признаться, я тоже». «С другой стороны, я искренне верю в судьбу. Что меня ждало на той земле? Выбор невелик – на мясо, колбасу или сало. Но я попал сюда и стал человеком». «А почему вы думаете, что не были человеком на Земле?» «Я знаю одно, маркиза. Я всегда был животным. Мне сложно владеть человеческим телом, сложно думать и говорить, сложно все, что связано с прямохождением. Но когда я опускаюсь на четвереньки, все становится ясно, как божий день. Я знаю, кто я есть, но не жалею, что стал кем-то еще». «Вы удивительный человек». «Вы тоже, маркиза. Вы одна из немногих, кто знает обо мне правду. Но вы, пожалуй, единственная, кто продолжает сидеть рядом, узнав ее, да еще и улыбается». Улыбка эта исключительно нервная. «Человек-свинья! А мне любопытно другое. Как вы, пришлый, стали настоятелем ОПА?» Мужчина рассмеялся и рассказал любопытную историю о бывшем настоятеле. Почему-то настоятели всегда мужчины, а послушницы – женщины, но не суть. Так вот, предыдущий настоятель не отличался особым рвением к молитве и хвалам, в результате чего земли в оповском огороде хирели. Эстьен, когда попал, оказался на территорию общества. Проблему с огородом решил быстро с помощью органических удобрений. Но потом его заметил настоятель и хотел пустить на колбасу. Эстьен чудом спасся бегством, обернувшись человеком. Он сам не понял, как так получилось, но забившись в какой-то сарай в ожидании расправы, он горячо помолился и превратился в мужчину. Его нашли, помыли, отвели в КПЗП, и через год он, преисполненный верой в высшие силы, которые однажды спасли его от вертела и шампура, взялся защищать духовные ценности, и в первую очередь он принялся за ОПА. Прошел курсы духовной семинарии, обзавелся друзьями среди послушниц и выиграл следующие выборы. При его правлении не только общество, но и Арделия процветает. Эстьен свято верит и в Артехиду, и в оленей, и во вселенскую справедливость. Кстати, это он запретил эксплуатацию животных на территории общества, почему ее и облюбовали всякие лютозвери и ксавье подобные товарищи. Их в Арделии, по словам моего клиента, немало. То есть вы тоже верите в олениху? «Милая, я больше скажу», – доверительно сообщил мужчина и подался ближе. «Недавно мы горячо молились, чтобы призвать соединяющую». «Кого?» «Соединяющую». Он тяжело со второй попытки поднялся и позвал меня за собой. Нет, к счастью, не в спальню, а в рабочий кабинет. Там на стене висела большая картина женщины, к которой льнут все животные. «Соединяющая – это женщина, созданная Артехидой. Ее способности уникальны. Она соединяет некогда разбитых надвое существ. Все живое тянется к ней, и все, к кому она прикоснется, влюбляются и обретают вторую половинку. В нашем мире ее нет, иначе бы она явилась и нашла олениху. Поэтому мы вчера сугубо молились, чтобы призвать ее». «Получилось?» «Не знаю, время покажет. Но я верю, что она явится и обязательно соединит оленя со своей парой. То, что делают древние бесчеловечно». Я погладила Эстьена по огромному плечу. Мужчина так растрогался, что украдкой от меня вытирал слезы. «Хуже, что мы не можем им помешать. Ни вы с вашим титулом и возможностями, ни даже я с моим положением. Мне даже не удалось узнать, где они ее держат. А любая просветительская деятельность пресекается. Но я и сам понимаю, бунт губителен для Магнолии и Острова Начал. От безысходности порой опускаются руки. Надежда только на соединяющую». Мы снова посмотрели на девушку с картины, которая чем-то напоминала меня. Не маркизу де Бриен, а меня. И тут внутри шевельнулась мыслишка. Они молебен вчера служили. Да и я вчера здесь оказалась. Дама с картины – вылитая Лена Гордеева с земли. Меня любит лютозверь, которого все боятся. Меньше чем за сутки я обнаружила сущность Эстьена и Ксавье, хотя они годами успешно ее скрывают. Да и вообще, я дважды фиктивная невеста и знаю о несчастной любви многих жителей Арделии. И последнее. Мне до ужаса, безотчетно, необъяснимо логически хочется найти олениху и соединить с оленем. Что если соединяющая, которую они ждут, это я? С одной стороны приятно, с другой не очень. Ведь я понятия не имею, что надо делать, и значит толку от меня никакого. Впрочем, если бы ждали меня, богиня обязательно выдала бы мне инструкции и дала бы в руки какие-нибудь плюшки типа суперсилы или подробного плана действий. Все, что у меня есть, непонятная связь с землей и телом маркизы. Вероятно, мое нахождение здесь ошибка, а связь – ниточка для ее исправления. Вот так я внезапно возвысила себя до вершин и низвергла с небес на землю. Не героиня я, а обычная землянка. Поэтому передайте комиссару мою благодарность, но нет. Я обязательно навещу его на днях, чтобы узнать побольше о месте, откуда я родом. Но мое предназначение – служить Артехидии. Кто бы мог подумать, что обычный хряк с другой планеты изменит судьбу Арделии и другого мира, а? Такая постановка вопроса проняла даже меня. А я чем хуже? Нет, серьезно. Что ждет меня на Земле? Вечная беготня по судам и попытка всем доказать, что я не олень? Ладно, это недоказуемо. Лет 10 жизни я потрачу на то, чтобы вернуть кредит, и еще столько же, чтобы хоть чего-то добиться в бизнесе. А здесь я могу стать героиней. Самой настоящей. А потом представила, на что способны древние, ну там, превращать камни в песок, разбирать человека на атомы взглядом, бесконечно мучить и выкачивать магетики, и решила, что уж лучше каторга на Земле. Поэтому я не стала делиться со Стеном своими мыслями насчет собственного попаданства, а предоставила ему эскизы нарядов. Он оценил сразу. Одобрил все 7 вариантов, но предложил добавить небольшие штрихи, отражающие его сущность. Приделывать к заднице хвост я, конечно, не стану, Эстьен очень настаивал. Но небольшую брошку или пуговицу в форме свиного пятака можно устроить. Под конец встречи я попросилась в комнату, где снимала с него мерки в первый раз. Якобы обронила там любимую сережку и теперь не нахожу себе места. «В моем кабинете убирались, думаю, ваши украшения нашли бы», – растерялся Эстьен. «Но, конечно, вы можете там осмотреться. Дворецкий проводит с ним будет быстрее, вы же понимаете». Мужчина развел руками, и запахнутый халат на его животе разошелся, являя лишние килограммы. «Не утруждайтесь, я сама. Через пару дней приду на примерку». В коридор я выходила краснее рака. Ксавье захлопнул книгу и, заломив тонкую бровь, уточнил. «Он сделал тебе неприличное предложение? Если так, я его...» «Он свинья», — прошептала обличительно. «Я так и знал». Ксавье сунул книгу в портфель и порывисто встал, недобро поглядывая на дверь. «Даром, что настоятель Опа! Да простит меня Артихида!» «Нет, он правда свинья!» Приложила палец к носу и немного задрала кончик, заметив в конце коридора спешившего к нам дворецкого. «Твой коллега!» Подмигнула, и до Эль-бандита таки дошло. Заверила, что расскажу подробности потом, и попросила дворецкого проводить нас в кабинет Эстьена. Шла туда с еще большим волнением. Даже сердце грохотало в горле. На самом деле, я заключила с собой сделку. Если открою дверь и окажусь на земле, значит, это судьба. Значит, мне 10 лет отдавать долги и до конца жизни сводить концы с концами швеей с замашками дизайнера. Если же что-то не срастется, примерю лавры героини, попробую спасти олениху. И только я додумала эту мысль, как Ксавье резко остановился. А я между тем узнавала интерьер, вверх по лестнице, с которой я так позорно свалилась в прошлый раз, два поворота, один длинный коридор и заветная дверь. «Срочный вызов. Мы должны вернуться в КПЗП». «Ксавье, мы почти на месте. Пара минут, и, может, все для нас изменится». «Мы еще успеем. Комиссар вызывает меня по красной линии». Он показал мне наручные часы, циферблат на которых сверкал красным светом. «Он почти никогда так не делает. Ситуация критическая. Идем». Я бросила отчаянный взгляд на лестницу и встала на первую ступеньку, но Ксавье уверенно потянул в другую сторону, спасать Артихидию. Кажется, это был знак.